декаденской, забывшись печали, тишины непогашенных свеч. И вы рвете так жадно, так грубо ваши губы со страстью больной. Красные ленты сужая зрачки от испуга, вы мне кажетесь бледной. Бьются мой портсигар, и рояля холодные звуки заменяет дыхание гитар. Сладкий дым вы вдыхаете жадно, с дикой страстью, со страстью больной. Вам и больно смотреть на